Урок 5. Научитесь замечать, где настоящее дружелюбие, а где притворство. Обычно мы легче всего соглашаемся выполнять просьбы знакомых и симпатичных нам людей. Роберт Чалдини. Друзья – настоящие и мнимые. Многим из нас известно, как трудно бывает отказаться пойти туда, куда приглашает нас близкий друг или подруга, даже если нам совершенно не хочется посещать это место или мероприятие. Немало случаев, когда человек покупает ненужную ему вещь просто потому, что сделать эту покупку предложил кто-то из знакомых. Очень хороший и добрый человек. Этим, кстати, часто пользуются торговые агенты, которые, продавая вам что-то, просят порекомендовать их товар вашим друзьям. Поостерегитесь делать это, если не хотите оказать плохую услугу тем, кто вам дорог. Но еще к более изощренной тактике прибегают мастера подчинения, которые умеют так навязывать знакомство, чтобы буквально с первого слова навязываться вам в друзья. Они ведут себя настолько доброжелательно и кажутся такими милыми, просто замечательными людьми, что вы всем своим существом мгновенно улавливаете сигнал. Это свой, это друг, ему можно доверять. На самом деле это просто манипуляция, рассчитанная на то, чтобы получить за ваш счет какую-то выгоду. Маска рано или поздно спадет, и вы увидите истинное лицо этого человека. Никто не способен убедительно притворяться слишком долго. Но первое впечатление часто решает все. А уж с порога пустить пыль в глаза манипуляторы очень хорошо умеют. Мастера подчинения часто используют дружеское расположение в качестве орудия влияния, чтобы добиться от людей выполнения своих требований. Эти дельцы умудряются при помощи доброжелательности получить свое даже от совершенно незнакомых людей, где никакой дружбы не было и в помине. Для этого они применяют достаточно простую стратегию подчинения, стараются понравиться вам с первого взгляда, чтобы вы сразу почувствовали себя связанными дружескими узами. Роберт Чалдини. Конечно, нам всем приятно общаться с доброжелательными, симпатичными, милыми людьми, но если кто-то нам нравится, разве это гарантия, что мы имеем дело с хорошим, честным, порядочным человеком? К сожалению, нет. Наша психика часто попадает в ловушку, ставя знак равенства между привлекательностью и честностью, добротой, а также всеми прочими положительными качествами. Здесь срабатывает все тот же спусковой крючок, запускающий автоматическую реакцию. Мы видим только какой-то один признак — привлекательность, доброжелательность. И делаем выводы о человеке в целом, не замечая, что прочие признаки могут нести в себе совершенно другую информацию. Роберт Чалдини предлагает нам разобраться, что именно нам нравится в других людях и как из-за этого мы можем оказаться в ловушке. Ловушки привлекательной внешности. Наша психика устроена так, что привлекательная внешность ассоциируется у нас со всеми прекрасными человеческими качествами — умом, добротой, талантом, состраданием, порядочностью и так далее. Вы наверняка заметили, что с большей охотой покупаете что-то у симпатичного продавца, чем у невзрачного с виду. На выборах мы неосознанно отдаем предпочтение более привлекательным внешне кандидатам. Работодатели охотнее принимают на работу симпатичных соискателей, а порой работникам с приятной внешностью даже платят больше. Но при этом все, как правило, отрицают, что внешняя привлекательность тут играет какую-то роль. На внешнюю привлекательность мы реагируем автоматически, даже не понимая, что это подсознательная реакция, которая может нас обмануть. Трудно подсчитать, сколько ошибок совершено на всех уровнях человеческих взаимоотношений только из-за того, что люди с привлекательной внешностью вызывают у нас особое расположение. Последствия подсознательного предположения, что красивый человек — это хороший человек, бывают порой устрашающими. Роберт Чалдини. Согласно исследованию, проведенному в Пенсильвании в конце 70-х годов прошлого века, преступники, привлекательные внешне, имели больше шансов на снисхождение судей, чем те, кто обладает самой обычной внешностью. Внешне привлекательных подсудимых примерно в два раза реже приговаривали к тюремному заключению, чем несимпатичных, совершивших аналогичные преступления. При этом сами судьи совершенно не осознают своей предвзятости и необъективности. При рассмотрении в суде дел о нанесении материального ущерба подсудимому присуждали штраф примерно в два раза меньше обычного, если он выглядел симпатичнее, чем пострадавший. Красивым людям проще победить в споре, они кажутся более убедительными, им легче склонить оппонента на свою сторону, даже если они не правы. Взрослые снисходительнее относятся к красивым детям, прощают им проступки, за которые другие их ровесники были бы наказаны. Учителям симпатичные дети часто кажутся более умными, чем остальные ученики, а потому им ставят более высокие оценки. У красивого человека больше шансов получить помощь, когда он о ней просит. Итак, привлекательная внешность способна настолько затмить наш разум, что мы начинаем видеть в человеке только достоинства, часто мнимые, и не замечаем его непривлекательных качеств. Один признак, внешность, затмевает все остальные, а потому суждение о человеке оказывается ошибочным. При этом мы не замечаем своей необъективности, поскольку реакция на внешность обычно глубоко подсознательная. Доверяйте своим красивым друзьям, родным, близким и любимым людям, если вы уже достаточно хорошо с ними знакомы. И знаете, что за привлекательной внешностью действительно скрывается масса достоинств. Но будьте осторожны с незнакомцами, особенно с такими, кто с первого взгляда производит впечатление хорошего, доброго друга. Может, он и в самом деле такой, но это нуждается в проверке. Зная о склонности нашей психики к автоматической реакции на внешность, вы сможете отследить эту реакцию и не позволить ей определять ваше дальнейшее поведение. Всегда ли нужно верить похвалам? Еще одно орудие влияния манипуляторов — похвалы, комплименты, а то и откровенная лесть, которая может представлять собой особую опасность. Многие мастера подчинения знают, что если им удастся вам понравиться, а после этого еще и убедить вас, что вы им тоже нравитесь, то вы будете обезоружены и с готовностью согласитесь выполнять все их просьбы. Иногда мужчины жалуются, что жены обманом принудили их к женитьбе, воспользовавшись советом из популярного журнала. «Один комплимент, и он твой». Часто используется лесть на рабочем месте с целью переложить на вас свои обязанности. «Ты ведь настоящий профессионал с большим опытом. Ты блестяще справляешься с работой. Очень бы хотелось у тебя поучиться. Не поможешь мне с этим проектом?» Известная история Джо Джерарда, американского торговца автомобилями, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса как лучший в мире продавец, продав за 15 лет 13 тысяч машин. Один из секретов его успеха в том, что он собирал подробную информацию о каждом клиенте и потому точно знал, кому из них какой автомобиль подойдет. Более того, он постоянно поддерживал связь с клиентами, в частности, не ленился отправлять каждому, а их тысячи, поздравления с праздниками. Часто в открытке была всего одна фраза «Вы мне нравитесь». И этого оказывалось достаточно, чтобы клиенты не только приходили снова, но еще и приводили друзей и знакомых. В одном психологическом эксперименте испытуемых разделили на три группы. Эксперт, проводивший исследование, хвалил участников первой группы, льстил им и делал комплименты. Вторая группа получала от него критические замечания, а третья — и то, и другое. Затем испытуемых спросили, что они думают об этом эксперте. Оказалось, больше всего он понравился первой группе, участники которой слышали только похвалы. При этом они знали, что некоторые комплименты неправдивы и неискренни, но это не помешало испытать симпатию к тому, кто их произносил. Примеры можно продолжать. Все они говорят о том, насколько мы безоружны перед похвалой и лестью. Мы реагируем на них автоматически, и склонны верить даже в откровенную ложь, если она звучит приятно для наших ушей. Это дает возможность любому манипулятору превратить нас в свою жертву. Иллюзия похожести. Мы склонны больше доверять тем, кто похож на нас. Неважно чем — внешностью, характером, манерами, поведением, одеждой, социальным происхождением, уровнем благосостояния, профессиональной принадлежностью, интересами, привычками, увлечениями. Срабатывает все тот же спусковой крючок. Мы замечаем единственный признак — этот человек чем-то похож на меня, и делаем совершенно необоснованный вывод — значит, он такой же, как я. Он по всем параметрам свой, ему можно доверять. Опять ошибка. Один параметр, похожесть по какому-то признаку, воспринимается как идентичность всех параметров с вашими собственными. На этой особенности большинства людей построен такой прием НЛП, как отзеркаливание. Если человек, умеющий пользоваться этим приемом, хочет добиться от вас доверия и получить над вами власть, в каких-то своих целях, он будет исподволь копировать ваши жесты, позы, манеру говорить, даже выражение лица. А более опытные манипуляторы способны зеркалить и ваши эмоции, и ваше настроение, и особенности характера и поведения. Из-за этого у вас может сложиться впечатление, что вы одной крови и на одной волне. Родственные души, понимаете друг друга даже без слов. Если вы с таким человеком едва знакомы, это должно насторожить. Имейте в виду, что манипуляторы очень хорошо умеют казаться такими же, как вы. Выглядите вести себя похоже, являясь, по сути, совсем другими людьми. Некоторые из них даже обучались искусно притворяться на специальных курсах. Даже небольшой намек на наше сходство с другим человеком может привести к тому, что мы начинаем относиться к нему с симпатией. Но сходство легко имитировать, создав видимость того, чего нет. Поэтому мой совет — будьте очень осторожны с людьми, которые демонстрируют, что они такие же, как вы, и при этом чего-то от вас хотят. Роберт Челдини. И снова потрясающие факты результата исследований. Участникам политической акции легче всего оказалось добиться подписания петиции от людей, одетых так же, как они. Некоторые прохожие ставили свои подписи автоматически, даже не поинтересовавшись содержанием петиции. Больше всего страховых полисов оформляли клиенты агентов одного с ним возраста или имеющие общие с ними политические и религиозные взгляды, или даже курившие тот же сорт сигарет. Участникам эксперимента дали списки людей, нуждающихся в пересадке почки, и предложили выбрать тех, кто достоин этого в первую очередь. Все выбрали пациентов, чьи политические взгляды близки к их собственным. Опасность подобной ситуации усугубляется тем, что мы обычно даже не понимаем, как сильно влияет хотя бы незначительная похожесть на наше отношение к другому человеку. Нам всегда приятно обнаружить, что другой чем-то похож на нас. Это вызывает нашу симпатию к нему, за что порой потом мы горько расплачиваемся. Имитация сотрудничества. Мастерам подчинения очень легко привлечь нас на свою сторону, внушив нам, что у нас с ними общие цели и интересы. Мы — команда, давайте друг другу помогать. Это в наших с вами интересах. У нас одна и та же цель. Будем вместе двигаться в нужном направлении. В этих и подобных призывах нет ничего плохого, если речь действительно о команде, которая стремится к успеху ради выгоды всех и каждого. Но эти же фразы часто используют мошенники, чтобы ввести нас в заблуждение и в итоге обмануть. Они лишь имитируют сотрудничество, а на самом деле действуют только в своих собственных целях и интересах, которым невозможно следовать, не причинив нам ущерб. Мошенник может сделать вид, что у вас с ним есть общий враг, от которого он хочет помочь вам защититься, и потребовать, чтобы вы, в свою очередь, помогали ему, выполняя все его указания. Например, кто-то, кажущийся опытным и авторитетным, утверждает, что грабители охотятся за вашими деньгами и предлагает вместе поймать вора. Для чего, конечно, вам придется рискнуть своими средствами. Не верьте на слово. Проверяйте подобную информацию. Выясняйте, тот ли ваш собеседник, за кого себя выдает. Обращайтесь в подобных случаях только к проверенным и заслуживающим доверия источникам. Нередки случаи, когда манипуляторы сговариваются, что один будет вам угрожать, а другой играть роль благодетеля, который хочет спасти вас от неприятностей. После угроз вам захочется довериться тому, кто, как вы думаете, на вашей стороне, и вы начнете выполнять его требования, чтобы спастись от мнимых угроз. На самом деле они оба против вас, и в проигрыше вы останетесь в любом случае. Недобросовестные торговцы могут даже разыгрывать целые спектакли, имитируя ссору с боссом, который якобы против того, чтобы снижать цену. А продавец изображает, что он на вашей стороне, и вот теперь с боем выбивает для вас скидку. Вы, может, вовсе не собирались покупать этот товар, но в благодарность купите, и не исключено, что на самом деле не только без скидки, но и по завышенной цене. Скидка тоже была обманом. Подобная стратегия хорошо нам известна и по детективам, где действуют хороший полицейский и плохой полицейский. Плохой ругает подозреваемого, проявляет агрессию, угрожает, а хороший сочувствует ему и пытается успокоить своего напарника. В итоге хорошему удается легко вытянуть из подозреваемого признание, пообещав, что это спасет его от угроз плохого и поможет сократить срок заключения. Кто-то претендует на роль вашего спасителя, говорит, что он на вашей стороне, заботится о вашем благополучии. Такие люди способны автоматически вызвать вашу симпатию и доверие. Но подумайте вот о чем. Тот, кто действительно хочет вам помочь, будет что-то делать для этого, а не только говорить. И делать именно то, что реально улучшает ситуацию. Кроме того, настоящий помощник не будет навязывать вам действий без вашего на то согласия. Он сначала предложит вам свой план, даст совет, спросит вашего мнения и уж никак не будет требовать от вас чего-то. Будьте осторожны, встречаясь с непрошенными благодетелями. Они могут оказаться мнимыми. Куда могут завести приятные впечатления? В одном эксперименте группе мужчин показали новый автомобиль, который демонстрировала обворожительная фотомодель. Другим мужчинам представили ту же машину, но уже без девушки. Выяснилось, что мужчинам из первой группы машина понравилась гораздо больше, причем они выше оценили ее технические характеристики и выразили больше готовности приобрести автомобиль этой марки. Но ведь и в том, и в другом случае это была одна и та же машина. Разве присутствие красивой девушки могло улучшить ее качество? Конечно же, нет. Это еще одна уловка мастеров подчинения. В данном случае рекламодателей и продавцов автомобилей. Они знают, что приятное впечатление, которое производит красивая девушка, в сознании потенциальных клиентов будет ассоциироваться с автомобилем, а значит, переноситься на него. Эта уловка очень широко используется в рекламе. Посмотрите внимательнее рекламные ролики, и вы увидите, какими привлекательными картинками они сопровождаются. Вот счастливое семейство радостно встречается за изобильным столом. Вот белоснежная яхта. Вот прекрасное летнее утро и дети, купающиеся в речке. Вот море цветов, роскошные наряды, богатые особняки. Нам словно намекают: купи наш продукт, и у тебя тоже будет все это. И любовь, и красота, и благоденствие, и никаких проблем. И мы забываем, что это всего лишь красивая сказка. Нам тоже очень хочется туда, в этот яркий, безоблачный мир. И мы покупаем рекламируемый продукт, чтобы хоть чуть-чуть прикоснуться к нему. Ту же цель преследует и участие в рекламе кинозвезд, известных музыкантов и спортсменов, когда товар ассоциируется с этими выдающимися личностями. У покупателя возникает ощущение, что он станет немного ближе к ним и почувствует себя более значимым, если совершит покупку. Рекламодатели таким образом как будто заботятся о нас, желая, чтобы мы тоже жили самой прекрасной жизнью и пользовались всеми благами, которые есть у звезд, чтобы почувствовали себя такими же, как они. Но это обман. Вы не станете ближе к любимому артисту, если приобретете рекламируемый им товар, так же, как и счастье, показанное в рекламе, не достанется вам благодаря только лишь одной покупке. потому что в реальности счастье приобретается другими путями. Роберт Чалдини говорит, что люди с заниженной самооценкой, не очень уверенные в себе, обычно ждут какого-то повода извне, чтобы почувствовать себя более ценными и значимыми. Именно такие люди больше других подвержены влиянию рекламы, которые используют метод ассоциаций, искусственно создавая впечатление, что вы станете лучше, любимее и счастливее благодаря их товару. Только поменяв отношение к себе, начав выше ценить самого себя, вы поймете, что чувство собственной ценности рождается внутри вашего «я». Оно не может прийти откуда-то снаружи, так как его просто не существует вне вашей личности. Нет смысла ждать, что оно прилетит как по мановению волшебной палочки, а тем более придет в вашу жизнь вместе с какой-то покупкой. Метод приятных ассоциаций часто используется не только в рекламе, но и в бизнесе вообще. Почему так популярны, например, деловые встречи за ланчем? Вкусная еда делает партнера сговорчивее. Предложения другой стороны кажутся ему более привлекательными, ассоциируясь с приятными вкусовыми ощущениями. От вас кто-то чего-то хочет и предлагает вместе пообедать или приглашает приятно провести время где-нибудь на природе, в театре, на концерте. Будьте бдительны. Не отступайтесь от собственных интересов под влиянием приятных впечатлений. Стремление доставить вам удовольствие может быть только ширмой, за которой скрываются корыстные интересы. Средство защиты номер один. Насторожитесь, если у вас слишком быстро возникла симпатия к незнакомцу. В поведении манипуляторов, изображающих любовь и дружбу, всегда есть масса настораживающих моментов. Надо только захотеть их заметить. Но если нам очень уж льстит чье-то благорасположение, то мы можем почти осознанно позволять себя обманывать. Такие игры обычно плохо заканчиваются. Научитесь к себе самому относиться как к лучшему другу, с должной любовью и уважением, и вы не будете слишком зависеть от отношения к вам других людей, и тем более не станете играть в любовь и дружбу с незнакомцами, надеясь урвать для себя хоть немного так недостающих вам добрых чувств. Один из признаков того, что вы имеете дело не с подлинным дружелюбием, а лишь с игрой в него — слишком быстро возникшая у вас симпатия к человеку, с которым вы едва знакомы. Вы ничего не знаете о нем, но почему-то уже уверены, он то, что надо. Отличный парень, душа, человек, добрый, классный, такой обаятельный, открытый, что и перед ним сразу хочется раскрыть всю свою душу. Это и есть тот главный признак ненастоящести дружелюбия, который должен насторожить в первую очередь. Может быть, вы будете разочарованы, но любовь с первого взгляда бывает только в романтических сказках. Когда что-то подобное встречается в жизни, это не любовь, это иллюзия. Симпатия с первого взгляда — это обычная реакция на какие-то внешние признаки. Детали облика, голос, взгляд, жесты и движения или слова, которые вам говорят. Все это может произвести впечатление, но при этом чаще всего вовсе не отражает сути человека. Но вы, видя внешние признаки, думаете, что уже поняли про него все. Это ошибка. Манипуляторы знают, как произвести впечатление, и при этом не только не раскрывают свое истинное лицо, но прячут его. То, что они предъявляют вам, — маска. Вы можете быть очарованы чем-то внешним, буквально ослеплены им так, что не замечаете всех прочих проявлений этого человека, далеко не таких привлекательных. Мгновенно возникшая симпатия — как раз признак такой слепоты. Вы не знаете этого человека, но вам уже кажется, что это ваш лучший друг, он как родной вам, вы его любите. Если заметите такие чувства, напомните себе, что вы едва знакомы, что вы на самом деле не знаете его. А если вы совсем не знаете человека, то как можете его полюбить? Настоящая любовь — это совсем другое чувство. Оно рождается из глубокого взаимопонимания, знания достоинств и недостатков друг друга, душевной близости, открытости, взаимного принятия на всех уровнях. Настоящая любовь зреет постепенно, по мере узнавания людьми друг друга. Она не вспыхивает, как спичка, а если вспыхивает, это все что угодно, но не любовь. Конечно, нет смысла всех подряд подозревать в обмане. Есть люди очень обаятельные по природе, которые способны мгновенно вызывать симпатию окружающих, не имея никаких корыстных целей. Поэтому надо смотреть еще и на то, хочет ли человек что-то от вас получить. Не проявляет ли повышенного интереса именно к вам? Не кажется ли назойливым? Не проскальзывает ли в его поведении слишком настойчивого желания вас охмурить? Если это продавец, то его намерения ясны, но встречаются мошенники, которые заходят издалека, так что их корыстные планы не сразу видны. И все же по некоторым особенностям поведения о них можно догадаться. Еще один явный признак манипуляции. Человек буквально с первой же минуты общения ведет себя так, словно вы уже давно лучшие друзья. Называет вас уменьшительными именами, употребляет ласковые слова, использует особые доверительные интонации, заглядывает в глаза, похлопывает по плечу, словом, всячески нарушает ваши личные границы. Особенно настораживающий признак, если в самый первый миг знакомства у вас возникло какое-то смутное неприятное чувство, едва заметный дискомфорт, что-то похожее на отторжение. Но это быстро прошло, вы не поняли, что это было. И буквально в следующий миг человек вам уже нравится. Мы склонны не замечать вот этой самой первой реакции. А если и замечаем, то стараемся не придать ей значения. А ведь эта реакция самая верная. И если вы заметили, что в самый первый миг человек вызвал у вас отторжение, а потом вдруг вы его полюбили, так и знаете, вас заставили полюбить при помощи хитрых манипулятивных уловок. Это не ваше собственное чувство, а внушенное манипулятором. Они умеют это делать. Помните, мгновенно возникшая симпатия, когда только что это был никто, а уже лучший друг, это неестественная ситуация. Замечайте такие моменты и спрашивайте себя, почему это он мне так нравится, ведь я его совсем не знаю. Все ли здесь в порядке? Или это морок, наваждение? Никакой мистики и колдовства здесь, конечно, нет. Просто манипулятор нажал на чувствительные кнопки вашей психики. Как только вы это осознали, вы защищены от обмана и уже не станете легкой добычей мастера подчинения. Средство защиты номер 2. Не поддавайтесь лести. Иногда бывает очень трудно отличить лесть от искреннего комплимента. Особенно если эта лесть тонкая, завуалированная, искусством которой хорошо владеют манипуляторы. Дело значительно осложняется тем, что нам очень приятно слышать хорошие слова о себе, а потому мы с готовностью верим в них и порой даже закрываем глаза на явную неискренность льстеца. Мы думаем, что он просто хотел сделать нам приятное, а потому немножечко соврал. Но в этом нет ничего страшного. Это ошибка. Лесть далеко не безобидна. Это серьезная ловушка, которая может привести к большим бедам. Например, положить конец карьере или разрушить семью. Если искренние комплименты бескорыстны, то льстец всегда имеет корыстные цели. В отличие от того, кто говорит вам добрые слова от души, льстец будет преувеличивать ваши достоинства, заискивать перед вами, выражать неуместные восторги, а может даже самоуничижаться, чтобы вы на его фоне возвысились в собственных глазах и потеряли бдительность. Лучшая защита здесь — нормальная адекватная самооценка, знание своей истинной ценности. Если вы знаете свои достоинства и недостатки и относитесь к себе с достаточной добротой и пониманием, то вы не слишком расстроитесь от критики и не слишком возгордитесь от комплимента. Учитесь воспринимать и то, и другое спокойно. Отвечайте вежливо, благодарите, держитесь нейтрально. Открытое проявление эмоций в ответ на похвалу допустимо только с близкими, родными и друзьями, в искренности которых вы уверены на 100%. Если же вас хвалит манипулятор, вы своей неприкрытой радостью только дадите ему знак, что теперь от вас можно требовать любой услуги, ведь вы в благодарность за добрые слова не откажетесь выполнять его просьбы, а может даже по собственной инициативе решите сделать для него что-то хорошее. Научитесь распознавать даже малейшие признаки фальши в обращенных к вам похвалах. Сохраняйте трезвое и объективное восприятие самого себя. Человек с нормальной самооценкой и трезвой головой никогда не растает от похвалы, а тем более лести, ведь он и сам все знает о себе. Не помешает и некоторая доля самоиронии. Пусть льстец видит, что вы не принимаете его слова всерьез. Как только льстивые слова заставили вас почувствовать себя счастливым, любимым, ценным и значимым, вы в ловушке. Льстец только и ждет, чтобы вы отплатили ему за это сплошной благодарностью, послушанием и преданностью. Не делайте манипулятору такого подарка. Будьте твердо уверены, максимум того, что вы должны, даже за искренний комплимент, это улыбка и такое же искреннее спасибо. Явному льстецу вы не должны и этого. Средство защиты номер 3. Не сравнивайте себя ни с кем. Манипуляторы строят свои стратегии в расчете на нашу неуверенность в себе, низкую самооценку, скрытые или явные комплексы, душевные травмы. Поскольку совершенных людей нет, и у всех нас что-то из этого в той или иной мере присутствует, то попасть в ловушку может кто угодно. Тем более, что мастера подчинения очень хорошо наловчились распознавать наши слабые места и находить болевые точки, воздействовав на которые можно получить желаемый для них результат. Реклама, которая использует образы красивых, счастливых, богатых и преуспевающих людей, рассчитывает именно на зрителей, недостаточно уверенных в себе. Они понимают, что не выдерживают сравнения с этими рекламными героями, отчего их комплекс неполноценности только усугубляется. Им кажется, что они и не хороши, и несчастливы, и нелюбимы. И вдруг реклама им говорит: «Это и для тебя тоже. Ты тоже этого достоин. Ты тоже можешь стать таким». Вот он, соблазн. Легко и быстро поправить самооценку и войти в круг этих избранных, просто приобретая то, чем пользуются они. Кстати, пользуются или нет, еще большой вопрос. Ведь чаще всего звезды рекламы встречаются с рекламируемым ими продуктом только во время съемок. Казалось бы, эта ловушка довольно примитивная, но она работает. Особенно если вы смотрите соответствующий ролик в подавленном состоянии, потерпев какую-то неудачу или расстроившись, из-за чего соблазн купить что-то красивое, дорогое, престижное, чтобы улучшить себе настроение и поддержать самооценку, может быть очень велик. Надо ли говорить, что это иллюзия? Ведь глубокие внутриличностные проблемы не решаются таким способом. В первую очередь, нужно научиться ценить и уважать себя и свою собственную жизнь больше, чем даже самых прекрасных персонажей на экране. Если вы уверены, что вы достойный человек и живете достойной жизнью, если вы знаете, чего хотите, если самостоятельно принимаете решения и достигаете своих собственных целей, если вы уверены, что живете именно так, как хотите, идете своим собственным путем, вам не будет нужды себя с кем-то сравнивать, а тем более кому-то завидовать. К тому же рекламные трюки очень легко распознать, и один из них состоит в том, что изображаемая в рекламе реальность всегда приукрашена. Там показаны идеальные люди, живущие идеальной жизнью, но на самом деле такого не бывает. Артисты, снимающиеся в рекламе, в реальной жизни и выглядят иначе, и ведут себя иначе. И проблем у них не меньше, чем у любого обычного человека. Напоминайте себе почаще, что все эти красивые картинки не более чем сказка, нацеленная на то, чтобы ввести вас в заблуждение. Но даже если это не так, даже если люди, которых вы видите, в самом деле прекрасны, совершенны и не имеют проблем, все равно не стоит считать, что вы чем-то хуже, не так хороши или ваша жизнь менее ценна. Не существует таких критериев, которые позволили бы взвесить ценность каждого человека и выяснить, кто лучше, а кто хуже. Человек очень сложно устроен. Пришлось бы измерять бесчетное количество параметров, по каждому из которых кто-то отстает, а кто-то превосходит. И все равно вряд ли удалось бы прийти к какому-то достоверному результату. Каждый уникален. Не существует двух совершенно одинаковых людей, и в условиях такой сложности и уникальности каждого человека бессмысленны такие примитивные оценки, как «лучше» и «хуже». Не загоняйте себя в эти узкие оценочные рамки. Цените себя, уникального и неповторимого, равного другим и никак не менее достойного. Когда вы поймете бессмысленность всех сравнений себя с другими, вас уже никто не поймает на удочку неуверенности и стремления подражать кому-то. Средство защиты номер 4. Замечайте не только сходство, но и различия. Мастера подчинения часто прикидываются очень похожими на своих жертв. Если вы скромный, доброжелательный человек, то, скорее всего, будете доверять тому, кто ведет себя схожим, а не противоположным образом. Рабочий скорее откликнется на просьбу такого же рабочего, чем бизнесмена. Молодая мама будет более отзывчива к своей ровеснице, которая сообщит, что и у нее дети того же возраста. Манипуляторы умеют играть самые разные роли, если у них есть цель что-то получить от вас. Ради этого они способны всеми силами внушать вам: «Я точно такой же, как и ты. Посмотри, тебе нечего опасаться. Ты можешь мне доверять, ведь мы одного поля ягоды». При этом они подчас копируют даже такие тонкие вещи, как ваша манера двигаться и говорить, выражение лица и некоторые черты характера. Если вы заметили, что у вас обнаруживается слишком много совпадений с человеком, которого вы не очень хорошо знаете, это сразу должно насторожить. Например, вы родились в маленьком городке, и он тоже. У вас в школе были хорошие отметки по какому-то предмету, и у него тоже. И вкусы в музыке у вас одинаковые. И с каждым вашим словом он согласен, потому что тоже думает так. В таком поведении всегда есть что-то неестественное. И это легко заметить. Человек как будто рад вам внушать, что вы родственные души. Вот как у вас все одинаково. Он явно чего-то от вас хочет. У него есть какие-то планы, но вы не понимаете, какие именно, потому что он не говорит об этом прямо, а лишь намеками и недомолвками подводит вас к мысли о том, что вы с ним практически одно и то же. Включите критическое мышление. Сомневайтесь в том, что он говорит и демонстрирует вам. Человек с чистыми намерениями не будет так тщательно и упорно подстраиваться под вас, чтобы заставить вас убедиться, что вы похожи. Нормальному, искреннему, бескорыстному человеку это ни к чему. Он будет оставаться самим собой, предоставив вам самостоятельно решить, принимать его таким, какой он есть, или нет. Другое дело, человек с корыстными намерениями, которому очень надо понравиться вам. Если вы в самом деле столкнулись с таким манипулятором, эта маска быстро слетит, и под ней обнаружится его настоящее, совсем не похожее на ваше лицо. Будьте внимательны, и вы обнаружите признаки этой непохожести уже на раннем этапе знакомства. Обратите внимание, соответствует ли выражение его глаз, жесты и позы тому, что он говорит. Холодный оценивающий взгляд в сочетании с улыбкой и комплиментами выглядит странно. Скорее всего, в мыслях у этого человека совсем не то, что на словах. Точно так же должна насторожить видимость радушия в сочетании с напряженными шеей и плечами или кажущееся доверие и расслабленность при крепко сцепленных пальцах. Обращайте внимание на подобные несоответствия. Замечайте и моменты, когда человек как бы невзначай копирует ваши жесты, позы, выражение лица. Такое может случаться в общении совершенно непроизвольно, когда люди симпатичны друг другу и настроены на одну волну. Но если ничего подобного нет, никакого внутреннего контакта между вами не установилось, а человек явно подстраивается под ваше поведение и манеру держаться, есть смысл заподозрить неладное. Не теряйте бдительность. Внимательно следите за человеком, который хочет установить с вами контакт, и если он настаивает на вашем сходстве, то замечайте признаки несходства. Вы без труда их найдете, и, может быть, обнаружите, что на самом деле с этим человеком у вас очень мало общего. Задавайте себе вопрос: это правда, что мы похожи? Все мы где-то в глубине души мечтаем встретить родственную душу, чем и пользуются мошенники. Не спешите слепо верить каждому, кто явно или неявно начнет вам внушать такое. Сомневайтесь в каждом его утверждении насчет того, как вы похожи. Ищите различия, и если нужно, сообщайте ему о них, Так вы продемонстрируете, что не попались на его уловки. Ну а вдруг это и в самом деле окажется родственная душа? Вряд ли. Ведь чтобы понять это, обоим понадобится время, за которое вы сможете лучше узнать друг друга и развеять все сомнения. Тот, кто говорит, что с первого взгляда узнал в вас родственную душу, чаще всего обманывает. Если же вы все-таки встретились с редким исключением, и перед вами в самом деле очень похожий на вас родной человек, обратить внимание на различия и сказать о них с самого начала будет даже полезно. Это поможет в дальнейшем избежать разочарований. Как использовать дружелюбие без вреда для себя и других? Настоящее дружелюбие никогда не может пойти во вред. Если вы искренне дружелюбны, без подвоха и корыстных намерений, то имеете все шансы завоевать расположение множества людей. Во вред идет только притворное дружелюбие, которое на самом деле вообще не имеет никакого отношения к дружеским чувствам. Более того, это их противоположность. Притворство вместо искреннего дружелюбия — это не что иное, как самое настоящее нравственное преступление. Если кто-то попытается открыто причинить нам вред, мы будем сопротивляться, защищаться или как-то еще спасать себя. А вот перед другом или тем, кто кажется таким, мы обычно беззащитны. Мы сами можем дать ему в руки все козыри, раскрыв душу и обнажив свои слабые места. И если он, воспользовавшись этим, коварно наносит удар в спину, продемонстрировав таким образом, что просто нас обманывал, а на самом деле никогда и не собирался становиться другом, он жестоко предает наше доверие. У жертв подобного предательства могут годами не заживать душевные раны. Помните, проявляя дружелюбие, вы обезоруживаете человека. Пользоваться его открытостью и уязвимостью в корыстных целях — подло. Манипулятор использует маску дружелюбия как отмычку, чтобы мы доверились, раскрылись и оказались беззащитны перед ним. Но сам он никогда не будет раскрываться навстречу. Напротив, сделает все, чтобы мы не увидели его истинного лица, не поняли, что за обликом доброго друга скрывается лишь циничный, холодный расчет. Маска такого манипулятора рано или поздно слетит, и те, кто ему доверял, больше не захотят иметь с ним дело. А потому его умение искусно притворяться не пойдет ему во благо. Чем дальше, тем больше оно будет работать против него. Искреннее дружелюбие отличается тем, что это состояние предполагает взаимность. Если человек открывается навстречу вашей доброжелательности, вы тоже будьте готовы к ответной открытости. Если вам доверяют, доверяйте и вы. Здесь никакие маски и роли неуместны. Если же чувствуете, что в общении с каким-то определенным человеком не готовы доверять и раскрываться, то ограничьтесь обычным нейтральным вежливым тоном в рамках этикета, без демонстрации дружеского благорасположения. Практика. Дружеские чувства. Понаблюдайте за тем, как ведут себя с вами люди, которым вы доверяете, кого считаете настоящими друзьями. Обратите внимание на то, как проявляются их дружеские чувства к вам. Скорее всего, в них не будет никакой нарочитости. В обычном общении друзья не особенно демонстрируют свои дружеские чувства. Чаще всего это достаточно нейтральное общение без явного проявления эмоций. Исключение — встречи после долгой разлуки или какие-то бурные или яркие события или трудные ситуации, когда уместны слезы, объятия и другие неприкрытые проявления чувств. Но все же настоящая дружба проявляется прежде всего в поступках, в стремлении сделать для друга что-то хорошее, а не в манере поведения. Не в словах, а в делах. Еще одно отличие настоящего друга — он не будет стараться всегда быть для вас приятным, милым, не доставляющим беспокойств. Настоящий друг может и покритиковать вас, и сказать в лицо неприятную правду. Манипулятор не будет этого делать. Ведь ему нужно создать впечатление, что он самый хороший, добрый, лучший ваш друг, который всегда вам только поддакивает. Наблюдая за тем, как ведут себя настоящие друзья, вы научитесь замечать фальшь и неестественность в поведении мнимых друзей, и благодаря этому проявите осторожность, чтобы не попасться им на удочку. Проверка на искренность. Если кто-то слишком активно проявляет к вам интерес, набивается в друзья и старается произвести хорошее впечатление, а его намерения при этом не ясны или вызывают сомнения, выберите момент, чтобы, как бы невзначай, задать вопросы, провоцирующие на откровенность. Ведь если человек хочет стать вашим другом, вы имеете право узнать его получше. Спросить можно, например, что он любит в жизни, есть ли у него дети, что он сам помнит из детства, какие у него отношения с родителями, какая музыка ему нравится, что он думает о своих друзьях, кем он мечтал стать в детстве и кем стал на самом деле, сбылись ли его мечты и так далее. В зависимости от ситуации и продолжительности вашего знакомства. Задав вопрос, смотрите на реакцию. Если что-то резко изменилось в его поведении, например, был расслабленным, вдруг напрягся, говорил тихо, а тут повысил голос, или наоборот, резко сменил позу и так далее. Он не настроен на искренность. Если вместо прямого, ясного и конкретного ответа он вводит разговор в сторону, переводит его на вас, задает встречные вопросы, отшучивается, ударяется в неконкретные рассуждения, делает слишком большую паузу, прежде чем ответить, или просто молчит, сделав вид, что не услышал. Дружелюбие этого человека притворное. Наблюдайте за поведением самых разных людей, и вы научитесь замечать множество признаков, по которым можно отличить правду от неправды. Нейтрализация отзеркаливания. Собеседник может отзеркаливать вас неосознанно, не имея никакого умысла. Просто потому, что вы ему нравитесь. В принципе, отзеркаливание, повторение поз, мимики, жестов, интонации другого человека — явление совершенно естественное, когда люди симпатичны друг другу и находятся на одной волне. Но манипуляторы отзеркаливают нас в своих корыстных целях, чтобы подчинить своему влиянию и тем самым заставить выполнять их просьбы. Ведь отзеркаливание еще и позволяет лучше узнать другого человека, поскольку внешние проявления отражают наше внутреннее состояние. Собеседник, копируя нас, может проникнуть в наш эмоциональный настрой, понять наше настроение и даже психологические проблемы, и тем самым получить в свое распоряжение дополнительные способы влияния на нас. Независимо от того, зеркалит вас человек осознанно или нет, вы можете противостоять этому, если, к примеру, вам неприятен собеседник, или вы плохо его знаете, или сомневаетесь в его намерениях. Просто наблюдайте за его поведением и делайте все наоборот. Он поднял руку, вы опустите. Он принял открытую позу ладони вам навстречу, примите закрытую, скрестите руки. Он понизил голос, вы повысьте. Он улыбается, вы нахмурьтесь. Он делает быстрые резкие движения, начните двигаться медленно и плавно, и так далее. То есть, как только он начинает подстраиваться под вас, вы делаете что-то противоположное. Таким образом, вы собьете его с толку, он не сможет установить с вами связь, которая в НЛП носит название «рапорт» — особое состояние внутреннего контакта, полной настройки друг на друга. Практически слияние двух индивидуальностей в одно целое. Если же вы столкнулись с опытным манипулятором, ему все-таки удалось подстроиться под вас и начать успешно отзеркаливать, он, убедившись, что уже поймал вашу волну, очень скоро перейдет от подстройки к ведению, будет принимать позы и жесты, отличающиеся от ваших, в расчете, что вы начнете неосознанно их повторять, и таким образом уже полностью окажетесь в его руках. Будьте внимательны к себе, к спонтанным движениям своего тела, учитесь контролировать их. Во время общения замечайте, не повторяете ли вы жесты, позы, мимику собеседника. Как только заметите за собой подобное, опять же меняйте все эти проявления на противоположные. Если даже вы упустили первый этап, когда собеседник зеркалил вас, у вас еще есть шанс освободиться от его влияния, когда он пытается направлять ваше поведение, подчиняя своему примеру. А лучше всего под любым предлогом прекратите общение, как только вы заподозрили, что на вас пытаются влиять, и это не в ваших интересах.